Повеселевший Логан и Торн уходят куда-то в сторону. Должно быть, вход в кладовые где-то там. Строго говоря, мне и самому бы не помешало смотреть эту часть замка. В ней я еще не был. Да и кроме того... «Лексли?» «Да, Сандер?» «Давно хотел у тебя спросить. Скажи, а сколь велик гарнизон в таком замке?» «Полный или чисто для караульной службы?» «А они сильно отличаются друг от друга?» «Для охраны замка хватит и 100 человек, а вот для обороны...» «Но он оглядывается вокруг. Под 1000, не меньше». «Ну, нападать на нас тут еще не скоро станут. А вот караулы нужны. Только где людей-то брать? Вы же не будете здесь сидеть постоянно?» «Старик распорядился, чтобы около тебя постоянно был десяток наших ребят. Они, естественно, будут друг друга сменять, это так. Но пока на эту тему не волнуйся. А вот с гарнизоном...» «Это ты правильно спохватился. Пока что в замок никто и не полезет. Слишком силен страх перед прежним хозяином. А уж тот, кто его убил, и вовсе ходячим кошмаром выглядит. Вернее, выглядел, пока мы не наведались в город. Не пообщайся ты на коротке с народом. Все бы до сих пор обходили замок 5-й дорогой». «Ну, что есть, все есть. Солдат в гарнизон надо набирать, это ты прав. Займешься?» «Злодей, мало мне других забот. В долгу не останусь. Мирну попрошу, пусть приготовит для вас кое-чего». «Соблазнитель. Ага, уже не злодей». Кот смеется. «Вообще, грешным делом мне повезло. Встретить тут таких нормальных ребят — удача и основательная. Что бы я без них сейчас делал?» Как ни странно, за время нашего отсутствия в замке уже откуда-то появились неотложные дела. В комнатах ожидали своего часа письма из королевской канцелярии, какие-то бумаги от глав различных городов. К моему изумлению, таковых в уделе оказалось аж 5 штук, только относительно крупных. И еще несколько таких, которые совсем недавно перестали быть просто большими деревнями. С письмами из канцелярии разбираюсь быстро. Адресованы они еще графу Дорену, так что после просмотра по диагонали отправляю их назад. Не удержавшись, делаю на них хулиганскую надпись. Адресат выбыл. Остается одно письмо. Плотный пакет из серой бумаги, такой же, как и все прочие. Только в отличие от них, на нем нет никаких печатей. Вообще ничего, кроме короткой надписи. В личные руки милорда. И все. Вообще-то, откровенно говоря, надо будет завести здесь секретаря. Пускай он и занимается подобными вопросами. Мне и у себя дома писанины хватило. Выше крыши. Одна только тетрадь ежедневного планирования служебной деятельности, введенная аж по приказу министра, выносила мозг не хуже бейсбольной биты. Нет, ну я понимаю, что и как может спланировать следователь. В принципе, представляю себе таковое действие у участкового. Даже и у опера могу вообразить. Но тут уж надо монополярно вывернуться. А вот скажите мне, как и каким образом может спланировать свою деятельность криминалист? Ну, не писать же в самом деле. Выехать на 3 осмотра мест происшествия, 1 убийство и 2 квартирных кражи. Вот уж бредятина выйдет. Так ведь еще и на полном серьезе спросят за невыполнение. Обещал убийство? Будьте любезен обеспечить. Но все мои вопросы к многомудрому руководству свелись к одному ответу. Вы что хотите сказать, что министр может быть и неправ? Идите и не умничайте. Можно подумать, что у него голова вместе с должностью прилагается. Да, вот и пришлось сажать за такую писанину Мишку, благо, что язык у него был подвешен неплохо, и подобную ерунду он мог легко тоннами выдавать, за что мы все его дружно водкой поили. Жаль, что его тут нет, чует мое сердце, что таких вот писем мне придется получать еще немало. Надо будет ведь и в ответ что-то писать. Нафиг, лорд я или кто? Найму секретаря, пускай этим делом занимается. Успокоив свои мятущиеся мысли, беру в руки конверт. Плотный и какой-то жесткий. Чего это в нем? Рунным клинком, срезая боковую часть и ставшим уже привычным движением, провожу острием по внутренней части пакета. Вытащив клинок назад, осматриваю его. Но он чист, значит, яда в послании нет. Еще разок повторим. Вообще говоря, до сих пор не понимаю, как все это происходит. Никакая грязь, пыль или зола на клинке не задерживается. Скатываются с него, как дождевые капли с зеркала. Только кровь исчезает, словно бы он в натуре ее выпивает. А каким образом тогда изменяется цвет? Ведь яд к клинку тоже не пристает. Мистика какая-то. Он его что, дистанционно чувствует? А ведь похоже, что так. В последний раз я клинок чуть-чуть до шарика и не довел. Тем не менее, реакция была та же. Словно почуяв мои мысли, рукоять клинка вздрагивает. Это еще что? С бадуна? Так и никто и не пил сегодня. Да и вчера было-то самую малость.